Увы, жизнь сплошь и рядом протекает не по логике. Вроде бы все, что говорила Щепка, было разумно и справедливо, однако же неверно. В чем они и убедились, когда звезда короны обогнула живописный мысок, где среди мшистых валунов росли корабельные сосны, и взором открылся простенький причал из некрашенных досок, на котором поджидали прибытие речного транспорта около полуроты крепких парней. На первый и поверхностный взгляд бригада шабашников возвращается домой, успешно завершив свои немудреные дела в этом поселке. Ребятки одеты в деревенские одежды, к ограждающим причал доскам прислонены обыкновенные вещевые мешки. Только вот в мешках этих легко помещается прибор для регистрирования магии Боро-4 или любых других модификаций. Только вот для простых работяг слишком уж ухоженный и самоуверенный у парней вид, да и одеты не чересчур единообразно для разношерстной компании. Шабашники — это все-таки вам не регулярные воинские формирования. Короче говоря, явно сработанная наспех маскировка не обманула ни Сварога, ни Щепку. И сразу возникает вопрос. Если каскадовцы пасли их как минимум от кладбища, то почему не подготовились более обстоятельно? Время-то было, было. А ежели нет, то как их вычислили сейчас? Ну вот, началось. Вздохнул Сварог и поправил на груди мешочек с соком бога. «Ну как? Откуда?» — изумленно прошептала Щепка. Сварог пожал плечами. «Их могли перебросить аэропилом». «Аэропилом?» — нахмурилась Щепка. «Да откуда здесь аэродром?» «Хороший пилот сядет на лесной поляне», — сказал Сварог. «Уж поверь мне, я знаю. Никогда не слышала про такое». «Все когда-то случается впервые и вновь». Философски вздохнул он. «Итак, драгоценные мои, я вижу только один приемлемый выход из этого тупичка». В голове его вспыхнула тоскливая неоновая надпись «Опять!», но он погасил ее, помотав головой. Занимало другое. Если их вели от самого кладбища, так почему не пытались повязать раньше? В той же гостинице, к примеру, где всю честную компанию можно было брать буквально голыми руками. Хоть босой медведь и монах уж заметно напробовались вина из местного буфета и довольно тесно успели сойти с девицами в розовых плащах, но стоило подойти атаману, враз посуровили, собрались. — Значится так, хлопчики, берем эту лоханку. На вас палуба и спокойствие пассажиров. Но мне все остальное неясности. Не последовало никаких глупых вопросов. А зачем, командир? А почему? А нельзя ли обойтись? Сварогу всегда нравилось такое поведение рядового и сержантского состава. Последовал лишь вопрос сугубо по делу, заданный босым медведем. Цацкаться обязательно? Не обязательно. Обрадовал Сварог. Как и следовало ожидать, речной электроход — это вам не броненосец «Серебряный удар». Захватить его оказалось не в пример проще. Единственным препятствием оказалась запертая изнутри дверь рубки, но Сварог даже не стал с ней возиться. Он подпрыгнул, уцепился за перильца, окрашенные в бело-красную полосочку, подтянулся, закинул ноги на выступ, перехватился руками за верхний край перил, перевалился на ту сторону ограды и очутился в святая святых любого корабля на капитанском мостике. К Сварогу рванулся было крепыш привишневого цвета бандани с белым якорем на лбу, видимо, первый и единственный помощник капитана, являющий собой штурмана, боцмана и весь остальной экипаж, но как рванулся, так и осел после превентивного удара. Привалился спиной к полосатым перилам, закатив глаза и ухватившись обеими руками за живот, вид у него сделался самый что ни на есть печальный и покорный. Капитан звезды короны, высокий, с прямой спиной и орлиным взором, в белой бандане с черным якорем, смотрелся типичным морским волком, и неважно, что дело происходит на реке. Как положено морским волкам, капитан гордо вздернул подбородок, скрестил руки на груди и не повел и кустистой бровью, когда ему прямо в якорь на лбу уперся ствол шаура. — К берегу не приставать, — вежливо просил сварок. — Идти мимо. Что дальше скажу? — Они пошли б, любезный, — сказал, как сплюнул капитан. — В таком случае я сам стану за штурвал. Еще более елейно заметил сварок. — Можете не сомневаться, любезный, обучен. Правда, при этом раскладе я вышвырну вас, драгоценный мой, за борт, как раздавленную крысу. А звезду короны за ваше глупое упрямство вдребезги расшибу о камни. Если же короче, то считаю до двух раз. — Что вам угодно, — холодно перебил капитан. — О, пустяки! Сущие пустяки! Не хочу я, видите ли, встречаться вон с теми милыми ребятками на берегу. Но не нравятся они мне. Капитан мельком глянул на пристань и промолчал.